Нестерпимо долго тянулись дни нашего заточения. Спасибо предусмотрительности барона и Лаэрта, запасов пищи и легкого вина в моей сумке оказалось более чем достаточно, поэтому муки голода и жажды нас не терзали. Мы даже привыкли к постоянному хихиканью сошедшего с ума дворянина. Примерно, где-то, на четвертый день, я осмелился задать Авроре давно мучающий меня вопрос. «Аврора, вы не поделитесь со мной, как и почему племянница императора оказалась в наших краях, так вы знаете?» «Да, отец меня просветил, никакой тайны здесь нет, граф де Полей», тут девушка кивнула в сторону нашего юродивого, «мой наставник и воспитатель, мало того, со временем я должна была стать женой его сына, ну, это еще не повод, чтобы тащиться сюда через пол империи, тем более, что обстановка в самой империи этому совсем не способствует». Девушка немного помялась, а потом внезапно спросила: «Серж, вот вы живете на самом краю проклятых земель, или еще их называют Великой Пущей, а что вы о них знаете?» «Ну, достаточно много, чтобы периодически посещать те края», — уклончиво ответил я. «В империи, да и не только в ней, принято считать, что все обитаемые земли – это такой своеобразный остров между океаном и проклятыми землями. А если я вам скажу, что все с точностью да наоборот, и эта Великая Пуща всего лишь остров посреди обжитых людьми земель? Что если я вам скажу, что там, за сотнями лиг непроходимых лесов, пустыни и полчищ нечисти, скрывается точно такая же обжитая людьми и другими расами земля, что там есть свои королевства, княжества и герцогства, что там есть и дворяне, и крестьяне, и маги, и торговцы? Что, если я вам скажу, что существуют даже карты тех земель? Я скажу, что вы необычайно образованная девушка и только позавидую вам, что у вас есть доступ к тем картам. Аврора, пока еще вы не сказали для меня ничего нового. Это знает любой житель пограничья. К сожалению, карт земель, что находится с той стороны Великой Пущи, у нас нет, но и нам кое-что известно. Так вы об этом знаете? Конечно. Я даже знаю людей, которые несколько раз встречались с пришельцами с той стороны. И я абсолютно уверен, что в империи проживает немалое их количество. Но как, откуда? Я же вам говорю, мы, жители пограничья, совсем нередко встречаемся с искателями и рейнджерами из государств из-за Великой Пущи. Кое-кто даже приторговывает с ними. Я, например, знаю, что самое близкое к нам государство, за проклятыми землями, носит название Кафирское королевство, за ним расположено герцогство Салитер. На этом, к сожалению, мои познания заканчиваются, хотя если напрячь память, то я, пожалуй, смогу назвать еще пяток тамошних государств. И я точно знаю, что там существуют свои империи, по крайней мере, одна точно. К сожалению, ее название мне неизвестно. Империя носит название Неверской. Чуть слышно прошептала Аврора. Есть еще Аккадская и Зусулийская. Последняя на самом юге, а Аккадская на севере. Неверскую империю иногда называют Полуденной. Вы, графиня де Невер, с той стороны Неверская империя, вы хотели найти проход на ту сторону? Да, граф обещал мне в этом помочь, намекал, что у него есть связи на той стороне и возможность туда попасть. Серж, ну вы же сами сказали, что обстановка в империи очень напряженная. Дядя Стар, прямых наследников у него нет, мой отец давно погиб, я последняя из рода де Невер. Но я не имею на трон никаких прав. Я рассчитывала найти на той стороне поддержку и законного отпрыска нашего рода, чтобы выйти за него замуж. Нет, чтобы дядя смог назвать его своим наследником и предотвратить гражданскую войну. Мне достаточно той власти, которой я уже владею, так же, как и земель. Так что же пошло не так? Граф вас обманул. Да, обманул. Ему нужна была моя кровь на этом алтаре и больше ничего. Я не знаю, зачем ему это было надо, но род графа де Полей — ближайшие родственники рода де Невер. Может быть, он хотел таким образом занять императорский трон, а может быть, просто рассчитывал обрести поддержку в грядущей гражданской войне. Я не знаю. Он заманил меня в свое поместье. Благодаря чистой случайности я узнала о его планах. Его сынок, тот, которого вы убили на дуэли, проболтался, когда пытался взять меня силой. Я отбилась и убежала. Несколько недель скрывалась в Горде, пока по городу не прошел слух, что вы набираете людей. Это был мой единственный шанс оказаться вне зоны влияния графа и его семьи. Я под видом крестьянки пришла на двор трактира, дальше вы и сами все знаете. Ну что же, ответы на свои вопросы я получил, хотя что-то мне в них и не нравится, вот только понять, что именно, я пока не могу. Да и не нужно это мне сейчас, точно так же, как и выяснение отношений. Мой взгляд, в какой уже раз, упал на по-идиотски хихикающего графа. Мелькнула мысль, что, наверное, хватит его уже кормить, пора начинать экономить, но осознание того факта, что Аврора начнет отдавать ему часть своей порции, заставило меня, опять, смириться с присутствием сумасшедшего, тем более, что кажется он совершенно безобидным и неопасным. Хотя я прекрасно понимаю, что в самом ближайшем будущем нам всем грозит смерть от голода, а еще раньше от жажды, мы и так уже начали экономить. Сколько времени мы провели в подземелье, я сказать не могу. Может быть, неделю, а может и месяц. Смены дня и ночи здесь, как сами понимаете, нету. Ориентироваться по приемам пищи тоже не получится, едим-то мы по необходимости, как проголодаемся, та же беда и со сном. Да и спим мы последнее время как-то урывками, больше дремлем, забываясь на ненадолго и вновь просыпаясь. В этот раз я проснулся не сам. Из забытья меня вывел какой-то посторонний шум, слабое потрескивание, шуршание, вроде как песок пересыпается и какое-то радостное хихиканье и поскуливание. Даже вроде как света в нашей комнатенке добавилось. С источником хихиканья я определился практически сразу. Странные звуки издавал наш квартирант, замерший перед стеной, через которую мы когда-то сюда и прошли. А вот источником света оказалась противоположная ей стена, в настоящий момент скрытая от меня массивной каменной плитой, или алтарем, как ее предпочитает называть Аврора, да и остальные звуки доносились именно с той стороны. Я аккуратно разбудил девушку, стараясь не высовываться из-за плиты. Аврора сразу заметила изменение освещения, да и звуки не оставили ее равнодушной. Убедившись, что девушка полностью проснулась, я слегка высунулся из-за плиты, чтобы тут же спрятаться и сквозь зубы выругаться. Почти вся стена за алтарем переливалась, по ее поверхности проскакивали небольшие электрические разряды, а сама она стала похожа на стеклянную, только грязную и стекло неровное, а как бы многократно искривленное. Аврора тоже последовала моему примеру, но отнеслась ко всему происходящему не в пример спокойнее. Уже через пару мгновений она спокойно встала в полный рост. В очередной раз обматерив женскую непосредственность, я встал рядом с ней. «Графиня, вы что-нибудь понимаете?» «Да, Серж, кто-то пытается открыть сюда портал, но делает это неправильно или просто пока еще не довел этот процесс до конца. Значит, мы сможем покинуть это место?» «Скорее всего, нет. Ритуал прерванный, маг, пытающийся его провести, мертв», — ответила девушка, что-то внимательно разглядывая через мутное стекло портала. «Откуда вы знаете?» «Приглядитесь. Видите? Там почти такой же алтарь, как и здесь, а теперь посмотрите внизу, у самого основания. Голова. Человеческая голова. Да, кто-то прервал ритуал и убил мага». Я вышел из-за алтаря и подошел поближе к порталу, пытаясь рассмотреть через его пленку ту сторону. Аврора осталась стоять на месте, упершись на плиту обеими руками. Ну, в принципе, все правильно, мужчина пошел на разведку, а женщина осталась в наиболее безопасном месте, имея возможность в любой момент, в случае опасности, вновь спрятаться за плитой алтаря. Я так увлекся изучением помещения с той стороны портала, что даже не сразу отреагировал на звуки у меня за спиной. А потом сразу несколько событий слились в одно. Сначала от портала раздался болезненный вскрик, прерванный утробным рычанием, затем портал дернулся, по нему пробежал мощный разряд, и он покрылся ровной зеркальной пленкой, а потом какая-то стремительная тень сбила меня с ног и прыгнула прямо в это появившееся зеркало. Первое, что я увидел, вскочив на ноги, это распростершееся на алтаре тело Авроры и торчащий из ее спины обсидиановый клинок. Девушка была мертва. Сколько времени я просидел с холодным трупом на руках, не скажет никто. Моих сил хватало только на то, чтобы баюкать на руках бездыханное тело и выть как раненый зверь. Ничего человеческого в этот момент в моем голосе не было и не могло быть. Голова была совершенно пуста, ни желаний, ни эмоций, только одна всепожирающая боль в сердце и ощущение огромной потери. Но постепенно во мне начала разгораться ярость. Нестерпимое желание найти суку графа и заставить его жрать собственные кишки, заставило меня встать на ноги. Не выпуская тело Авроры из рук, я шагнул через пленку портала. Оставить тело девушки в этой комнате я не мог. Когда-то мои предки устраивали тризны по погибшим. Ну что же, род Деполей станет прекрасной жертвой на погребальном костре Авроры Денивер. Закапывать ее в землю, чтобы ее жрали черви, я не стану. На мгновение мое тело пронзил лютый холод, за ним пришел почти невыносимый зной, а потом, так же резко, как и началось, все закончилось. Я стою в огромном круглом зале, свод которого теряется где-то высоко-высоко над головой. Позади меня, ограниченный аркой зеркалом замер портал, а прямо под моими ногами, на толстом слое пыли, виднеются отчетливые следы сапог, а между ними отпечатки человеческих ладоней. Эта сука так и не встала на ноги, а пересекла весь огромный зал как бешеный зверь, на четырех конечностях. Ну что же, так даже лучше, легче будет выследить, да и далеко человек таким образом не убежит, просто свалится от изнеможения. Не спеша я направился к виднеющейся впереди лестнице, на которую падает солнечный свет. Там выход наружу. Через четверть часа я уже стоял перед входом в огромный куб, а передо мной раскинулась площадь, обрамленная развалинами древнего города, за которыми, скорее угадывается, чем просматривается вечно зеленый лес. Ну что же, судя по всему, мне предстоит совсем не близкий путь к обжитым местам. Что-то я не верю, что подобные развалины могут находиться рядом с человеческим жильем. Люди, если не приспособили бы полуразрушенные дома под жилье, то уже давно бы растащили гранитные блоки для своих нужд. Примеров тому, даже в нашем герцогстве более чем предостаточно. Перехватив тело девушки поудобнее, я замер в нерешительности, раздумывая куда, в какую сторону мне идти. Ведь если развалины находятся в Великой Пуще, то выбрав неправильное направление, я могу блуждать в чаще годами, да и не уйду я далеко с телом на руках, и девушку как положено не похороню и сам сгину, будучи неспособным защититься. Я оглянулся на зияющий спуск к порталу, но меня аж передернуло от того, что мне придется туда вновь спускаться. Нет, возвращаться я не стану. Неся тело на руках, я направился по широкой дороге с площади, усиленно вертя головой по сторонам, выискивая подходящее место. И уже через несколько минут такое место нашлось. За развалившимся забором одного из домов я заметил небольшую группу деревьев. Вероятно, когда-то это был маленький сад, и теперь он разросся и одичал. Шпага уже привычно превратилась в топор и принялся за работу, готовить погребальный костер. Закончил я уже при свете звезд, выложив из нарубленных деревьев двухметровую площадку, на которую и положил тело Авроры. Первый и последний раз я поцеловал ее губы, прошептал вечное. Прости и добавил, клянусь, если есть загробный мир, то весь род твоего убийцы будет там твоими рабами. Еще раз провел рукой по милому лицу и кинул на поленницу огненный камень, обильно смочив его своей кровью. Огромный шар плазменного огня поднялся над древним городом. Мои волосы и брови трещали от жара, открытые участки тела покрылись волдырями ожогов, но я стоял и ничего не чувствовал, наблюдая сквозь моментально испаряющиеся слезы, как огонь забирает тело моей первой настоящей любви и частичку моей души. Огонь бушевал недолго, пару минут, максимум, но не от целой горы дров, ни от тела девушки за это время ничего не осталось, даже каменные плиты двора, на которых я устроил маленький Армагеддон, наплавились. Так я и простоял почти до самого утра, ничего не соображая и ничего не чувствуя. Пришел я в себя от нестерпимой боли, мое обожженное тело дало о себе знать. Пришло время заняться и самолечением, благо, что в моем поясе есть камни почти на любой случай. Обугленными пальцами я вытащил заветный камешек, черная корка на обожженных руках лопнула, пятная камень моей кровью, все тело прострелило, скрутило судорога, и я потерял сознание. Очнулся я совершенно здоровым, правда да нельзя ослабленным. Желудок выводит рулады и кажется, что уже начинает грызть ребра. С трудом дотянулся до своей сумки и за несколько минут добил все оставшиеся запасы продуктов, которых мне, по моим подсчетам, должно было хватить, как минимум, на пару дней. Когда голодные спазмы немного улеглись, я начал ревизию своего имущества. Ничего не пропало, если не считать лечебного камня и дорожного плаща, практически полностью уничтоженного жаром погребального костра. Камушек, конечно, жалко, а насчет плаща, хотел бы я посмотреть на человека, который сунется в лес в таком вот прикиде. В общем, кроме проблем с продуктами, в ближайшее время, мне ничто не грозит, на этот случай у меня в сумке есть арбалет, да и охоту еще никто не отменял, так что, проживем. Сейчас главное выйти к людям и по возможности, выследить графа. Хотя я не верю, что он сможет выбраться из пущи, скорее всего его косточки уже где-то белеют, тщательно обглоданные, поэтому о нем можно забыть и, по необходимости, сосредоточиться на первой проблеме. Если вам кто-то будет говорить, что выжить в лесу легко, что лес, дескать, всегда прокормит, не верьте. Нет, споров нет, если лес знакомый, если вы выросли рядом с ним и знаете каждый куст, каждое дерев, то особых проблем у вас не возникнет. А если лес чужой, да еще и очень опасный, если вы ничего о нем не знаете, тогда самым лучшим вариантом для вас будет в него даже и не соваться. К сожалению, это не мой случай, вот поэтому я уже третьи сутки и пробираюсь через пущу, и если в первые два дня я все больше и больше начинал задумываться, а правильно ли я выбрал направление, то теперь уже такой вопрос передо мной не стоит. Хотя, если честно, то я и не выбирал, а просто пошел по отчетливым следам сумасшедшего графа. Если уж любое направление, которое я мог бы выбрать, совсем не гарантирует мне скорый выход к людям, то я решил совместить приятное с полезным, если не выберусь, так хоть эту суку выслежу. К сожалению, моя погоня длилась совсем недолго, уже к полудню я набрел на то, что осталось от где полей, а осталось, надо заметить, ничтожно мало, раздробленная голова, обрывки одежды и обглоданные кости. Я оказался совершенно прав, далеко он уйти не смог. Рядом с останками я насчитал следы как минимум пары десятков каких-то не очень больших животных, но встречаться с ними мне категорически не хотелось, поэтому-то я резко и изменил направление движения. И как оказалось, совсем не зря. Сегодня днем я случайно напоролся на первые следы человека. Судя по всему, неизвестный от кого-то убегал, причем убегал, не разбирая дороги и оставляя на кустах куски своей одежды и кровавые следы. Вот и мне теперь приходится идти через дебри, из опасения потерять этот след. Одна у меня надежда, что человек не мог бежать почаще слишком долго и далеко, а значит, в самое ближайшее время я должен выйти или к какому-то населенному пункту, или на дорогу, к нему ведущую. Как оказалось, я сильно недооценил силу страха и ужаса, гнавшего моего неизвестного почаще. Только к вечеру я набрел на место, откуда он начал свой марафонский забег. Небольшая полянка раскрыла мне еще одну трагедию Великой Пущи. Здесь свой конец нашли сразу несколько человек, По моим наблюдениям, трое или четверо и первые вероятнее всего. Образовавшаяся в последнее время привычка сбирать трофеи заставила меня внимательно обследовать все близлежащие кусты. В результате я стал обладателем трех прекрасных клинков, серебряной фляги с неплохим вином, десятка колец и амулетов и слегка потертого кожаного плаща со множеством внутренних карманов, заполненных золотыми и серебряными монетами, небольшими драгоценными камушками и какими-то склянками с синей жидкостью. Все это нашло свое место в моей сумке. Но не это был главным. Все в том же плаще я нашел старую мятую бумажку, нечто вроде договора или контракта на убийство какого-то мага. Так я выяснил, чем занималась эта теплая компания, а заодно и местность, в которой я оказался. Контракт был выдан кафирской гильдией наемников, некоему Рамзусу, в городе Барселона, столице того самого королевства. Вот так вот, нежданно-нагаданно, я перенесся через проклятые земли и оказался именно в тех местах, поход в которые с некоторых пор обдумывал. В свете последней находки еще раз перевернул все найденное, но ничего компрометирующего больше не нашел. Правда, на всякий случай все же выкинул один перстенек. Очень уж он похож на печатку, так что, от греха подальше, в кусты. Не хватало мне только за чужие грехи рассчитываться, своих хватает. Следующую находку я обнаружил только через сутки неспешного пути. Здесь все уже было намного проще. Четыре трупа, кое-как присыпанные землицей, раздетые и ограбленные. Не знаю почему, но я подумал, что эти четверо из той же компании, что и предыдущая троица. Правда, и нападавшие не обошлись без потерь, там же я нашел самую натуральную могилу, но разрывать ее, само собой, не стал. Дальнейший мой путь стал походить на вполне обычное путешествие. Два десятка человек оставили прекрасную тропу, которая еще не успела зарасти, вот по ней я и направился дальше, чтобы к вечеру следующего дня выйти, наконец-то, на опушку Великой Пущи. Пуща окончилась резко, как будто кто-то прочертил по земле линию, за которую ни деревья, ни кусты не смеют заходить. Примерно где-то в лиге от меня раскинулись обработанные поля, чуть поближе пасется стадо коров, а на горизонте вздымаются к небу слегка розоватые городские стены. Девятая глава. Солнце уже давно было в зените, когда двери в известном трактире «Женские слезы», что находится неподалеку от ворот Барсалайны, резко распахнулись, и на нового посетителя уставилось несколько десятков внимательных и настороженных глаз. Хозяин меланхолично протирал кружки за стойкой, время от времени бросая взгляды в общий зал, в ожидании очередного заказа, поэтому появление нового клиента стало для него приятной, а может и нет, неожиданностью. Трактирщик еще не определился. Зато он моментально определил, что клиент более чем платежеспособный, явно не местный и слишком молодой. Трактирщик усмехнулся, уже вполне четко представляя дальнейшее развитие событий, тем более что вполне отчетливо уловил не один заинтересованный взгляд, направленный на новичка. Наверное, стоит немного поподробнее остановиться на самом трактире, его хозяине и его постоянных клиентах. Большую часть публики, заполнявшей по вечерам «Женские слезы», составляли те, кого так боялись купцы, знать и просто честные люди, воры, разбойники, наемники-головорезы, городские попрошайки, проститутки и оборванцы. Вдобавок ко всему тут постоянно околачивались странствующие фокусники, именующие себя великими магами и волшебниками, продавцы чудодейственных снадобий, знахари, лекари, в общем, шарлатаны всех мастей. Но основную и самую прибыльную для хозяина трактира часть постоянной клиентуры составляли искатели и рейнджеры, выбравшие местом своего заработка Великую Пущу. Но, несмотря на то, что встреча со всеми этими людьми никому не сулила ничего хорошего, в «Женские слезы» без страха заходили законопослушные жители городских предместий и даже горожане. Пропустить кружечку-другую дешевого вина, отведать тушеного по-зусулийски мяса и поболтать о том, что творится в Кафире, в Барсалайне, империи, да и на всем белом свете. Этим же объяснялась и настороженность посетителей к каждому вновь пришедшему. Когда прочная дубовая дверь распахивалась, звякал бронзовый колокольчик, и сидевшие за деревянными столами трактира оборачивались, чтобы посмотреть, кто перешагнет через порог. Взгляды были настороженные и одновременно любопытные. Но настороженность исчезала, когда, оглядев новых гостей с головы до ног, люди убеждались, что это не городская стража пожаловала с облавы и не состоящие на службе у той же стражи переодетые доносчики, которых здесь моментально распознавали, под кого бы те ни вырядились. Правда, подобных посетителей редко заносило в женские слезы разместившиеся за городскими стенами неподалеку от закатных ворот города. Лишь суровый приказ или огромная награда, назначенная за поимку какого-нибудь особо отличившегося разбойника, могли выгнать стражников за городские ворота. А из доносчиков только молодой и неопытный, чересчур отчаянный или уж совсем глупый и самонадеянный отваживался войти в этот трактир, о чем, если оставался в живых, жалел до конца своих дней. Так что, обернувшись на звук колокольчика к предусмотрительно освещенному факелами входу, посетители, как правило, сразу же успокаивались и убирали ладони с рукояти мечей, шпаг и кинжалов, и в глазах их оставалось одно любопытство. Если не признавали вошедшим завсегдатая этих мест, которого обычно приветствовали радостными возгласами и зазывали к какому-нибудь столу, тогда внимательно и спокойно разглядывали незнакомца. «Кто ж ты такой будешь и что с тебя можно поиметь?» Так что, новичок был подвергся внимательному, хоть и ненавязчивому изучению, был признан неопасным, но жирным чего стоил только его щегольской дорожный плащ из кожи акулы, с глубоким капюшоном, сейчас полностью скрывающим лицо незнакомца. Юноша задержался на несколько секунд в дверях, осматриваясь, а потом уверенно направился к стойке. «Чего желает молодой господин?» Трактирщик расплылся в профессиональной улыбке. «Для начала, поесть и напиться. К сожалению, кашку у нас тут не варит, а вода во дворе, там есть колодец», — ехидно сообщил хозяин трактира, а может быть он просто решил помочь молодому парню остаться в живых. Но уже через мгновение улыбка сползла с его лица, а само лицо покрылось мелкими капельками пота. Из-под закрывавших пол лица косм на трактирщика, из-под капюшона плаща, взглянули горящие странным, каким-то сумасшедшим огнем глаза. «Я сказал напиться, а не помыться», по столу покатилась золотая монета, тут же исчезнувшая под рукой перепуганного трактирщика. «Мясо давай и побольше и вина, только не этой кислятины, что ты поишь всех остальных, тащи что покрепче и побольше. Молодой господин изволит гулять, или, есть нукерийский арак, ничего более крепкого и забористого не бывает, но, дорого это». Сверкнула еще одна золотая монета, а за ней и еще одна. «Неси и подготовь комнату, я у тебя тут немного задержусь». Все слова были сказаны, и трактирщик тяжело вздохнул. Блеск золота видели многие, и теперь даже боги не скажут, чем все это закончится, но в то, что этот по сути, совсем еще мальчишка, окажется легкой добычей, трактирщик уже не верил и своим обострившимся за многие годы жизни чутьем, чувствовал, что те, кто попытаются отнять у юноши его имущество и жизнь, очень недолго будут наслаждаться этой самой жизнью. А значит, спокойной и размеренной жизни приходит конец. «Господин, у нас тут чистого зала нету». Попытался сделать еще одну попытку избавиться от неудобного клиента, трактирщик. «Стол и стул найдешь». «Да, ну а почему я тогда все еще стою голодный и с пересохшим горлом?» Обреченно вздыхая, трактирщик молнией метнулся в зал. Казалось бы, что должен сделать нормальный человек, несколько суток проплутавший в лесу и наконец-то выбравшийся к людям? Бежать с криком «Мама, я вернулся» и расцеловывать каждого встречного поперечного, делясь со всеми перипетиями своих приключений и плакаться? Как же тяжело и страшно быть одному в чищобе. Ну, не знаю, кто-нибудь, наверное, и поступил бы именно так, меня же на подобное что-то не тянет. Не зная реалий местной жизни, А вдруг тут документы на каждом шагу спрашивают, соваться в город, тем более в достаточно крупный, даже по моим меркам, не выяснив, что там может меня ожидать, я просто-напросто посчитал глупым, тем более, делать это на ночь глядя. Не стал я рисковать и с деревенскими, кто знает, это они при свете дня вполне мирные скотоводы и землепашцы, а чуть светило скроется за горизонтом, и они вполне могут сменить саху на кистень, а топор дровосека на боевой. Подмешают чего в еду, а потом бритвой по горлу и в колодец. Идти в деревню и там ничего не есть, не пить. А какой тогда смысл ноги бить? Я вполне могу с тем же успехом и пустым желудком переночевать в ближайшем стогу, или прямо тут, под ближайшим деревом. В общем, никуда я на ночь глядя не поперся, а просто зарылся в стог свежескошенной травы и впервые за несколько дней расслабился, полностью отдавшись во власть морфия. До городских стен я добрался только к полудню, опять не рискнул идти в город, хотя ничего особенного за полчаса наблюдений за стражниками и прибывающими в город я не заметил, все тот же ленивый досмотр телеги повозок, небольшая плата за вход и на этом все. Пешие вообще ограничивались только мздой стражи. Трактир совсем недалеко от ворот я заметил практически сразу, да и тяжело не заметить двухэтажное здание, обнесенное высоким забором, вот там-то я и решил посмотреть реакцию местных на свое присутствие и немного понаблюдать за ними в обычной обстановке. То, что я несколько ошибся со своим выбором, я понял сразу, как только над моей головой раздался мелодичный звон медных колокольчиков. Когда-то давно, еще в прежней жизни, на земле, я читал, сейчас уже и не вспомню что, но там фигурировала одна таверна, находилась она вроде как вне обычного времени и пространства и собирались там не вполне обычные личности. На первый взгляд этот трактир показался мне чем-то подобным. Стоило мне перешагнуть порог, как в меня уперлись десятки любопытных глаз, десятки рук опустились на эфесы клинков. Мне показалось, что в мгновение ока меня осмотрели и оценили. В этом трактире собрались личности, конечно же, не столь благородные и героические, как в таверне, о которой я что-то смутно помню, но и на явных отморозков собравшиеся не походит, но и доверять им свой кошелек и жизнь я бы не стал. А ведь сейчас всего лишь полдень, кто же тут соберется к вечеру? Да и сам трактирщик встретил меня не ласково, даже, можно сказать, презрительно и пренебрежительно. Просто так сносить грубость я не стал, но и сходу нарываться на конфликт тоже не стоит, поэтому я постарался придать своему лицу максимум суровости. Как ни странно, но поведение работника общепита разительно изменилось, кажется, что он даже немного перепугался и постарался приложить максимум усилий, чтобы выпроводить меня вон. Но тут уже нашла коса на камень трусливо бежать, поджав хвост. Это не по мне. Понял это и трактирщик, метнувшийся к дальнему столу, чтобы вытереть его. Его выбор мне понравился, столик располагался в самом дальнем углу, был явно предназначен для одного и позволял держать в поле зрения весь зал трактира. Причем со спины меня прикрывали массивные стены самого строения. За сообразительность трактирщик стал обладателем еще одной монеты, а я, заняв свое место, приготовился ждать заказ. Странно, но всех своих многочисленных посетителей трактирщик обслуживает самостоятельно, хотя женщин в трактире хватает, правда, боевая раскраска, минимум одежды и оценивающий взгляд, которым они окидывают посетителей, совсем недвусмысленно свидетельствуют о их профессии. Вот только их сильно потасканный вид, нездоровый цвет лица и явно больные зубы, ничего кроме отвращения у меня не вызывают. Хозяин трактира вполне оправдал мои надежды, уже через несколько минут передо мной стояла огромная тарелка с тушеным мясом и кувшин со слегка кисловатым вином. На мою вопросительно поднятую бровь, трактирщик отреагировал правильно, и шепотом сообщил, что обещанный мне, какой-то, нукерийский арак, будет с минуты на минуту. Ладно, будет и ладно, я с жадностью накинулся на мясо. Перед грандиозной пьянкой будет совсем не лишним плотно перекусить. От поглощения прекрасно приготовленного мяса меня оторвала внезапно повисшая в трактире тишина, а через мгновение на мой столик опустился серебряный поднос, на котором гордо стояла мензурка с чем-то прозрачным и малюсенькая, серебряная же стопочка. Пребывая в растерянности от такого андеграунда, я тупо поинтересовался: «Милейший, а это что?» «Нукерийский арак, господин, как вы и заказывали», — с придыханием ответил трактирщик. Я поднял мензурку, принюхался. Водка как водка, разве что слегка приправлена какими-то травами. Все еще ожидая подвоха, опрокинул мензурку себе в рот. И точно, водка, да еще и немного разбавленная. Жидкость прокатилась по пищеводу, а по телу разлилось блаженное тепло. Я опять в недоумении уставился на трактирщика. «Ладно, могло быть и хуже. Что смотришь? Тащи еще, я же сказал, покрепче и побольше. И пару стаканов захвати». Скорости передвижения этого совсем не маленького человека мог бы позавидовать любой. Уже через минуту на моем столе стояла самая натуральная литровая бутыль и пара деревянных стаканов, грамм так по 300. Налив в оба стакана, примерно по половине, я отломил от лепешки кусок и аккуратно положил его на один из них, а второй опрокинул себе в рот. По залу пронесся восторженно удивленный ропот. На какое-то время я отвлекся, вспоминая милое лицо Авроры, ее, немного наивную, но такую заразительную улыбку и бездонные глаза. Из этого состояния меня вывел какой-то, немного скрипучий и глухой голос: «Мальчик, а повторить сможешь?» «Надо будет, повторю и не один раз. Ты чего-то хотел?» «Да вообще-то, нет. Просто первый раз вижу, чтобы это нукерийское пойло хлестали стаканами. Ты кого-то ждешь?» Мужик кивнул на второй стакан. «Нет, я никого не жду. Вообще никого. Я ясно выражаюсь. А мальчик-то умеет показывать зубки. Не боишься, что их вышибут, причем вместе с головой?» «Нет, не боюсь. Ты меня оскорбил. Я требую поединка. Завтра, сегодня я пью и никого убивать не хочу». Мужик еще что-то хотел сказать, но тут ему на плечо опустилась рука и спокойный голос произнес: «Трайл, тебе же сказали, что завтра. Не видишь, что молодой человек заливает горе? Так что потерпи, завтра он тебя убьет и наш мир станет немного чище». Тот, которого назвали Трайлом, как-то стушевался и, наградив меня на прощание злым взглядом, затерялся в зале, открыв моему взору невысокого человека, стоящего у него за спиной. Не спрашивая разрешения, он пододвинул стул и уселся напротив меня. «Зря вы так, юноша. Народ здесь собирается не самый законопослушный и очень легко хватающийся за рукояти ножей. Я Алкил, и у меня к вам есть пара вопросов. А до завтра эти вопросы подождать не могут. Боюсь, что нет. Серьезные люди только начинают собираться, поэтому боюсь, что эти вопросы вам захотят задать очень многие, и не все из этих желающих будут столь вежливы и терпеливы. Поверьте, обвинение в краже у своих, в этих стенах разбирается очень быстро, и, как правило, только одна из сторон остается при этом в живых. Я украл ваш арак», — с притворным ужасом спросил я. «Не ерничайте, молодой человек, я прожил на этом свете намного больше вас и уяснил одну простую вещь: не все на самом деле так, как выглядит. Так вы ответите на мои вопросы? Спрашивайте, а там посмотрим. Как ваше имя?» «Серж». «Хаем, не врете, что уже редкость в наших местах, но не договариваете. Серж». «Серж Десангри», — нехотя ответил я. «Десангри, Десангри, нет, такого рода я в нашем королевстве что-то не припомню. Хотя и звучит вроде бы как знакомо». «Да, однозначно, я уже где-то слышал это имя. Ладно, это не столь и важно. Теперь второй вопрос, Серж, и самый важный. Где вы взяли этот плащ?» «Снял с того, что осталось от его предыдущего владельца». «Значит, вы, молодой человек, убили Рамзуса, мага и очень приличного воина?» «Разве я сказал, что я его убил?» «Я сказал, что снял его с того, что осталось от него. Кто-то успел подкрепиться вашим знакомым до того, как я его нашел. И опять не врете, хотя многие присвоили бы себе сей подвиг. Не расскажете мне, как погиб мой знакомый? Судя по следам, его и его людей гнал небольшой отряд прекрасных воинов, но умер он от зубов и когтей каких-то не очень больших тварей, в трех днях пути отсюда, вглубь Великой Пущи. Так вы, искатель, Серж, можно сказать и так. В Пуще я бывал и не один раз. Скажите, Серж, а среди вашего наследства случайно, вам не попадалось, такое вот колечко? Алкил продемонстрировал мне кольцо, похожее на печатку. Я не совсем уверен, но нечто похожее было. И где оно сейчас? Алкил всем телом подался ко мне, при этом рука его сама собой оказалась на эфесе шпаги. Если честно, то я его выкинул. Не понравилось оно мне. Вы говорите правду, Серж, и это очень плохо. Мне нужно это кольцо, очень нужно. Боюсь, что вам придется проводить меня на то место, где вы его выкинули. Боюсь, Алкил, что я не смогу удовлетворить эту вашу просьбу. А если я буду очень сильно настаивать? Ваша настойчивость только убедит меня в правильности своего решения. В ближайшее время я не планирую возвращаться в проклятые земли. Это вы так Великую Пущу обозвали. Да, подходящее название, и я его уже где-то слышал. Вы, Серж, видать, совсем издалека. Да, в вашем королевстве я гость, но надолго здесь задерживаться не собираюсь. Немного отдохну и двинусь дальше. И куда же, если не секрет? А вот этого я еще и сам не знаю. А как насчет услугу за услугу? Что вам нужно от меня, я уже знаю, а вот что вы можете мне предложить взамен. Поговорим об этом завтра, если вы останетесь живы. А сейчас, я должен представить вас нашему сообществу. В наши дни не так часто появляются новые искатели, рискующие путешествовать по Великой Пуще, да еще и в одиночестве. С этими словами мой собеседник поднялся и двинулся к барной стойке, над которой висит небольшой гонг. Вытащив из ножен кинжал, Алкил легонько стукнул рукоятью по этому гонгу. По залу разнесся чистый серебристый звон. «Друзья, в нашем полку прибыло. Прошу любить и жаловать, Серж, искатель, только что вернувшийся из Великой Пущи. Хральд», — обратился Алкил к трактирщику, — «всем вина, наш молодой друг угощает. Появление нового искателя – прекрасный повод, чтобы хорошенько выпить. И пусть наш молодой коллега не обучался в академии, но он выживает и возвращается с трофеями оттуда, где 99 человек из 100 находит свою смерть. За нового искателя». Посетители трактира встретили спич Алкила довольным ревом. «Ко мне потянулись самые разные люди и не совсем люди. Каждый норовил хлопнуть меня по плечу, пожать руку, а некоторые, так и сдавить в своих медвежьих объятиях. Такое внимание, конечно, лестно, вот только я рассчитывал спокойно посидеть, помянуть Аврору и просто залить свою утрату. А вместо этого мне пришлось перезнакомиться с несколькими десятками разумных, выслушать не меньше десятка предложений на совместный поход и отвечать на сотни вопросов. В общем, тихо посидеть и поплакаться мне не удалось. Постепенно знакомство переросло в грандиозную пьянку, в ходе которой большая часть присутствующих ранее в трактире народу куда-то испарилась, зато ей на смену все подходили и подходили новые лица, чем-то кардинально, но неуловимо отличающиеся от предыдущих. Может быть, некой основательностью и при этом большей бесшабашностью, да и явно богаче предыдущих. По крайней мере, то там мелькали клинки их мифрила, а кое-где и их железо мертвых. Короче, ближе к ночи в трактире собрались люди и нелюди, далеко не бедные, много повидавшие, еще больше испытавшие, и они, кажется, приняли меня в свои ряды. По крайней мере, никто не смеялся над моим возрастом, не пытался ограбить или убить, вызвав на поединок. Даже Трайл куда-то исчез и больше не появлялся. А я допустил одну ошибку, огромную ошибку. Я расслабился, потерял контроль и напился в стельку. Наутро голова просто раскалывалась, во рту, как будто сотня кошек устроила себе туалет, а руки тряслись, как у паралитика. А еще я вспомнил, что у меня сегодня, и скорее всего, с самого утра предстоит поединок. Холодный пот выступил на спине, унеся с собой большую часть похмелья, но от этого мне ничуть не стало хуже. Хотя, делать нечего, надо спускаться в общий зал и надеяться, что и Трайл вчера себя ни в чем не ограничивал и, возможно, мы будем с ним на равных.